эфире Народное славянское радио. Поехали! Всем здравия! С вами Народное славянское радио, Алексей Орлов и Светлана Большакова. Здравствуйте, Светлана. Всем здравия, здравствуй, Алексей. Сегодня у нас 19 февраля 2019 года, вторник, и мы должны были бы проводить эфир с Александром Жарковым «Квантовое омоложение», но по определенным причинам он сегодня не сможет участвовать. Просил извинения, но жизнь есть жизнь, есть определенные занятия по жизни, которые главнее, нежели чем вот эфир, поэтому надо все понимать, принимать, и нам это все понятно принято нами, и мы будем сегодня заменять Александра в живом эфире и поговорим на свободную тему «Ответы на вопросы слушателей Народнославянского радио». Если у вас есть какие-то вопросы, то, пожалуйста, вы можете их написать в чате Народнославянского радио, slavradio.org, там ищите чат-беседка в выпадающем меню «Гостиная». Если еще не зарегистрированы, то зарегистрируйтесь один раз, и, в общем-то, будет вам счастье, сможете общаться с друзьями, переписываться, задавать вопросы, писать свои реплики. Славрадио – это латинское, латиница пишется, одно слово, .org, понятно, это наш сайт. А еще у нас есть на канале в Ютубе, youtube.com, дальше косая черточка слэш, она называется, также Славрадио, также латиница, также в одно слово. Вот там вы можете во время живого эфира писать свои реплики, вопросы, и мы будем их видеть и будем в чат отсылать. И, естественно, будем их озвучивать и давать по возможности ответы и как-то комментировать. Единственное правило – никого мы не ругаем. Если в студии этого человека нет, естественно, его мы не обсуждаем за глаза. Второе – никаких грубостей мы не пишем. Слова употребляем к месту, если это матерное слово, оно должно применяться по назначению, а не в чате. Если это бранное слово, оно должно применяться в другом месте по назначению. Ну, естественно, ругательные слова здесь тоже не допускаются. Вот такое предупреждение. После этого, наверное, уже давай перейдем к нашей сегодняшней теме. Есть какие-то вопросы, которые до эфира, на твой взгляд, ты хотела бы здесь поднять? Да, есть. К нам пришло в редакцию радио такое письмо интересное от слушательницы нашей Натальи. Не знаю, к кому надо обратиться по поводу удаления из алфавита букв. Оставить хотят 26. Нельзя этого допустить. Алфавит – это не только буквы, но и сильная звуковая энергия наших предков. Но мне тоже на глаза попадалась вот статья в интернете. Наверное, может быть, она эту статью имеет в виду. В ней говорится о решении реформировать орфографию русского языка, сообщила министр науки и образования Ольга Васильева. Что здесь говорится, что с начала 2020 года из языка исчезнут буквы «ы» и твердый знак, вместо которых будет употребляться мягкий знак. Вместо буквы «ё» будет использоваться буква «е», а вместо букв «ц», «х», «ча», «ша» и «ща» будет введена новая буква начертания, которая находится в процессе утверждения. Ну, по словам Васильевой, это нужно для того, чтобы привести количество букв в русском алфавите к международным стандартам, что, как она считает, очень важно для развития страны. Вот что тут, как ты тут можешь прокомментировать, Алексей? Прокомментировать я смогу, если я увижу официальное заявление. Я не знаю, официально это заявление, может быть, это фейк, может быть, это шутка какая-нибудь первоапрельская. Насколько это заявление правдиво? Ну, вот не знаю, просто статья вот в интернете. Я уже слышала об этих статьях. Интернет – это такой большой забор, на котором можно написать все, что угодно. На самом деле, за каждым монитором сидит человек, а не то слово, которое там пишет. И, может быть, Васильева вообще отношения к этому заявлению никакого не имеет. А может быть, имеет. Поэтому здесь надо очень подробно разбираться, прежде чем делать какие-то выводы. Мне так это видится. Потому что бывает часто, мы поднимем какой-то шум, волну, и оказывается в конечном итоге, что зря шумели, зря кричали, никакого там вообще даже основания для таких раздумий, размышлений не было. Поэтому вот если я увижу документ, где такой законопроект вносится, вот тогда надо поднимать уже серьезную волну, серьезные какие-то разборы, приглашать различных специалистов, выслушивать их точку зрения, почему это они вдруг решили так, и предложить им другой вариант. А давайте мы вернемся к другой буквице, к другому, как здесь написано, алфавиту, хотя алфавит – это не русское слово, альфа-бета идет от другого языка. У нас все-таки была буквица, у нас была азбука, азбуки, вот первые, да, или азбоги, азбука. Вот, то тогда надо понимать, что это вообще за такое сочинение из буквок, как нам сейчас литеров подсовывают, и, как я говорю, дать другое предложение. Давайте вернемся к более древнему, где каждая буковка, каждая буквица была каким-то более значимым предметом в нашей жизни, значимым пояснением, значимым каким-то образом в нашей жизни. Может быть, к этому надо стремиться. Если же мы будем подтягиваться под каких-то людей, у которых из-за скудоумности не хватает образности, и из-за этого, из-за отсутствия образности, у них что-то очень упрощенно, то в этом случае тогда, может быть, появится такой вариант, чтобы нам всем ходить в банановых листьях. Ну, потому что, ну, зачем одежда? Вот ходит там полмира, у них тепло, хорошо, в банановых листьях одеваются там, или шкуры какие-то на себя напялить, или еще что-то. Может быть, кто-то скажет, а давайте-ка есть соседи своих. Есть захотелось, нечего идти в магазин, там какой-то супермаркет подошел, бульником по башке трахнул, в супе сварил, да и съел. Ну, давайте подстраиваться под весь мир тогда будем в этом случае. Я считаю, что постройка под мир – это неправильно. У каждого народа есть свои какие-то наработки, генетические особенности, может быть, еще и что-то другое, которое нам совершенно не свойственно, и подстраиваться под любого нам негоже. Вот такое мое видение. Но в любом случае, это надо изучить, надо посмотреть документы, и только после этого делать какие-то смелые, громкие заявления и принимать какие-то меры. Если же это правда, однозначно я против упрощения, и наоборот тогда надо выставлять, как я уже сказал, третий раз повторюсь, свой вариант усиленной буквицы, усиленного алфавита или азбуки, чтобы мы включали свое родное больше. И пускай весь мир под нас подстраивается, как под людей более высокого интеллекта, более ведущих, более знающих. Вот такое мое видение. Следующее письмо было таким. Пишет нам Андрей. «Здравия желаю. Занимаюсь обработкой срубов и помаленьку возвращаюсь домой, к родному. Шлифуем, покрываем маслом, конопатим. Возникло желание рубить срубы самому, бригадой своей. Хотелось бы узнать опыт предков наших, да не у кого. Посоветуйте мне настоящего плотника, чтобы как пращуры делали, научил. Готов поехать на обучение». Вопрос, конечно, интересный. Давайте сделаем так. Каждому человеку ответить, на мой взгляд, невозможно. Если и появляется очень много вопросов, и с каждым днем их все больше и больше подобного плана, то, на мой взгляд, необходимо подготовить такой проект, где бы ответы на такие вопросы были. Неоднократно видел разные проекты, где люди пытались что-то совместно закупать, что-то совместно делать, к чему-то совместно прийти, вплоть до того, чтобы создать общину. Не то, чтобы там научиться какому-то ремеслу. Но все проекты раскалывались, в конце концов, на одно – отсутствие тех, кто бы принимал в этих проектах участие. С точки зрения поддержки этих проектов, с точки зрения участия. Поэтому на сегодняшний момент, про что бы мы ни начали говорить, мы вернемся к одному – свое собственное средства массовой информации. До тех пор, пока у нас не будет своего народного массового средства информации, мы не сможем доносить правильные мысли, правильные идеи, не сможем людям всем давать то, что необходимо, и будем вот так вот тыркаться во все стороны поодиночке. Поэтому, если вы понимаете, что такое средство массовой информации в современных условиях, тогда все стоит на свои места. Вы такое средство массовой информации поддержите, и мы быстрее придем к тому светлому будущему, в который все стремимся. Так, дальше Александр. Здравия, Алексей и Михаил. Ну, это, видимо, ваша программа. Если возможно, подскажите координаты ведающего человека в Липецкой области. Благодарю, быть добро. Из той же серии. Александр, рад бы подсказать. Да вот, дело в том, что людей достаточно большое количество в разных местах. И вот делать такое справочное бюро в моем лице, наверное, смысла нет. Давайте-ка мы создадим такой портал, где все ответы на все вопросы, как и в первом, и во втором, и в третьем, будут даваться четко, конкретно и без каких-либо там домыслов. То есть, чтобы никто не превращался в какого-то там единоличного отвечающего, чтобы все было, как и должно у нас быть. Так, следующее у нас написала Анна Чередниченко. Доброго времени суток. С удовольствием и радостью смотрим ваш канал на YouTube. Очень интересно и познавательно вещаете. Благодарим весь коллектив за ваше доброе дело. Обращаюсь с просьбой о помощи, если это возможно. Ожидаем уже скорого рождения ребеночка и выбираем имя. Пожалуйста, можете подсказать правдивые источники о наших славянских именах со значением. Пытались сами искать в сети интернет, но в предлагаемых подборках имен есть и не славянские, и это вносит путаницу. И еще, может быть, подскажете, какой лучше выбрать более полный сборник русских народных сказок для детей, особенно Пушкина, без современной обработки цензуры. Заранее благодарим, всех благ. Да, хороший вопрос. Замечательный. По-первому, как выбирать имена? У нас сейчас очень популярно стало складывать имена из нескольких слов. Ну, к примеру, Велеслав, Велимудр и так далее и тому подобное. Да, такие слова, такие имена были, и они присутствовали. Но в простонародье люди применяли больше клички. То есть имя было личное, скрытое, тайное, которое человек получал при посвящении, при переходе в совершеннолетний свой возраст, стадию бытия. И об этом имени знал тот, кто нарекал, и сам человек. Это тайное имя. До этого было имя семейное, которое давалось папой с мамой, и, в общем-то, вот в родне все по этому имени обращались. Наружу такое имя старались не выносить. И было имя общинное, которое давалось уже по достижении 12 лет, ну или чуть позже, в зависимости, какая традиция. Тайное имя никому не говорилось, даже отец с матерью могли его не знать. Знали только, кто посвящал и посвящаемый. Семейное могли знать в семье родичи, ну и, может быть, знали в ближайшем окружении. А вот общинное имя по нему уже представлялись с названием своего рода и с названием того места, откуда. Поэтому здесь, наверное, я рекомендую поступить так. Берете имя слов, который вам ближе всего понравился, убираете оттуда, на ваш взгляд, иностранные слова иностранного происхождения, с учетом того, что есть иностранные слова, полностью иностранные, которые никогда на Руси не ходили, и они появились там, в иных народах. А есть иностранные слова, которые произошли от наших славяно-русских. И туда были привнесены, и к нам уже вернулись с определенной обработкой. Так вот, в первую очередь выбрасывайте все иностранные слова, которые вообще не наши. Во вторую очередь помечайте те слова, которые с обработкой уже к нам вернулись, были нашими изначально. И обращайте самое главное внимание на те слова, на те имена, которые ваши родные. Если вы так поступите, то у вас будет перечень слов, перечень имен, которые наши в первую очередь, перечень имен, которые измененные, ну и остальные вы все выкинете. Если вдруг вы сомневаетесь в своем каком-то предположении, своей компетенции, что-то вас смущает, обратитесь к тому, кто, на ваш взгляд, является компетентным в этом вопросе. Кто сможет вам помочь? Вы просто подойдите и скажите, вот у нас есть желание ребеночку имя дать. Можете имя такое придумать? или не придумать, а получить, если быть точнее говорить, и дать нам его. Наверное, это будет более правильный вариант, нежели чем самим мыслить и думать. Обратите также еще внимание, что в имя-словах современных много присутствует не имен, а кличек. Вот я про клички сказал, но до конца не раскрыл тему. Кличка – это упрощенное или от имени, либо по какой-либо примете слово, которое можно было быстро применить в общении, в окружении. Вот сразу там, условно, там «красавчик» там, или «кривой», или «шустрый», или еще как-то там, да, «высокий», «длинный» или «каланча», ну и так далее. Очень много кличек было распространено в кругах вольных людей. Это те люди, которые никогда не были крепостными. Почему? Потому что в каком-либо деле, в каком-либо ратном подвиге необходимо было быстро обращаться. И там не говорили: «Акакий Акакиевич Акакиевич, вы вот с такого-такого-то рода племени, с такого-такого-то места, не будете любезны долбануть своим мечом по шлему того, кто с левой стороны меня донимает?» Там просто говорили: «Верзила, двинь слева». Ну все, да, и понятно. Или «прикрой». Вот поэтому клички в очень большом количестве присутствовали в юго-западной, в южной части и там, где были вольные еще поселения. В дальнейшем клички могли стать уже фамилиями. И вот где много фамилий, которые связаны с такими кличками, которые отражали особенности человека, присутствует в наших многих юго-западных славянских племенах. До сих пор из них многие появились вот такие вот фамилии. Ну, естественно, потом уже появлялись фамилии по самим именам, в том числе и по тем, которые появились на Руси со времен христианизации. Поэтому есть клички, это то, что упрощенное, быстро, чтобы позвать. Есть имена семейные, когда с ребенком взаимодействовали, его надо было как-то называть. Потом получал ребенок при совершеннолетии тайное имя, которое знал только он и тот, кто его посвящал. Ну, естественно, общинное имя ему давалось. Но это отдельная, наверное, история, здесь можно про это говорить долго. Так что вот так, вы смотрите, клички это или не клички, чужое, не чужое, насколько чужое. Но если совсем уж сомневаетесь, найдите человека, который посвящает. Ответил, наверное, на вопрос? Ну да. Дальше Владимир Павликов спрашивает, как вы относитесь к возрождению СССР? Владимир, вопрос к какому СССР? Давайте вот все разложим по своим местам. СССР, который был, когда проводился референдум, можно ли его создать, воссоздать полностью? Я думаю, что нет. Причин тому множество. Причина номер один. За то время, когда проводился референдум и до тех пор, пока мы жили, вот за весь этот промежуток времени, вернее, очень много людей ушло из жизни, тех, которые отвечали «да». Хотим, чтобы СССР сохранился. И на их смену пришли те, которые родились уже после этого референдума. Это первое. Второе. Многие царства-государства Республики Советского Союза, которые провозгласили о своей независимости, имеют ту же самую тенденцию. Люди, рожденные в СССР, многие уже умерли, на их место пришли другие. Когда к ним задаешь вопрос, обращаешься: хотите ли вы возрождение СССР? Они смотрят испуганными глазами, потому что им пропаганда в уши много что насвистела, и говорят: а что такое СССР? Это там, где сталинские репрессии? Это там, где нас захватывали? Это там, где нас убивали? Это там, где концлагеря? Ну и много-много таких вопросов. Дальше. Я никогда не жил в СССР. Я родился после СССР. Как я могу восстановить СССР, если никогда в нем не был, если я не являюсь гражданином СССР? Да, здесь можно выстроить цепочку о том, что если ваши папа с мамой родились в СССР, то вы, значит, к СССР отношения имеете. Но это примерно то же самое, как иммигранты в третьем-десятом поколении, живущие в Америке, имеют отношение к России. Да, у них папа с мамой наследники иммигрантов, бабушки тоже наследники иммигрантов, а вот прабабушка и дедушка, они, например, в Америку приехали. Они были русскими или украинцами, или белорусами. Приехали туда, они вот относились к той территории славянской, которая сейчас представлена Россией, Белоруссией, Украиной, к примеру. Вопрос, а они себя кем чувствуют? Если им мозги промывали постоянно, что они американцы, да, у них корни русские или там какие-то еще славянские, но они американские, если они по-русски не разговаривают, если они народных песен не знают, культурой не владеют народной, то они кто? Такой же самый вопрос и по СССР. С точки зрения возрождения как общности людей, я был бы очень рад, если бы нам удалось восстановить ту общность с определенными дополнениями или изменениями, которые в СССР были, на мой взгляд, перекосами. Я был бы очень рад, чтобы люди жили в дружбе и счастье. Я был бы очень рад, что... Ну, в общем так, многому того, что было в СССР, я был бы рад. Но тогда у меня возникает вопрос. А почему нам не возродить, например, царскую империю? Давайте мы возродим царскую империю, где еще много что было такое, что нам может показаться сказочным. А кто-то скажет, а почему царскую империю? Давайте-ка мы от Романовых как-то так отойдем и возродим то, что было у нас. Ну, тогда встанет вопрос у историков. У нас это у кого? У тех, которые жили в горшочном вот этом веке, когда в лаптях ходили в шкурах и стреляли из луков и махали мечами? Или вы имеете что-то до этого, более значимое? Я, например, если меня спрашивают, я говорю, я имею что-то более значимое, я имею более значимую древность для нас, где не было разделения на племена, где не было разделения на удельные княжества, а был единый род, единый народ, который создавал единую державу, которая называлась Русь. Разные племена называли по-разному. Кто-то называл Винея, кто-то называл Венеда, кто-то называл Тартария, кто-то называл еще, кто-то называл Русь. В разных моментах, в разных местах сейчас историки скажут, да и Русью там стали называть только тогда-то, тогда-то. Допустим. Но я за то формирование, которое было до того момента, о котором говорят историки, которые почему-то уцепились за глиняно-горшочный вот такой этап развития или, наоборот, бытия человека, не развития, а деградации человечества, и держатся, и всем нам доказывают, что, оказывается, мы были такие. Откуда мы там оказались? А дальше говорят, ну вот же есть теория Дарвина, вот изучайте внимательно, там все будет вам рассказано, какие мы были примитивные и как мы стали развиваться. Я за другое. Я за тех высших существ, разумных существ, которые оставили после себя такое количество артефактов, неповторимых с точки зрения современной науки и техники, что диву даешься. Это как же вот эти примитивные людишки с каменными топорами в шкурах могли вот это все сделать. Может быть, нам стоит вернуться в топоры да в шкуры, чтобы это научиться делать, если современная техника и компьютеризация не помогают. Так вот, может быть, нам вернуться к истокам, и воссоздавать не какое-то промежуточное звено нашего бытия, которое искусственно рожденное, на мой взгляд, а потому оно развалилось, развалилось на ровном месте. А вернуться к естеству к нашему, не в лапте, не в каменный век, а вернуться к нашим устоям, к нашему бытию, используя самое лучшее, что у нас есть. Стать сильнее, стать мудрее. И вот когда мы такими станем, к нам подтянутся очень и очень многие, потому что большинство людей, живущих в современной цивилизации, находится на очень начальном, низком уровне своего бытия. Их интересует, как смердов, только одно – совокупляться, обороняться, пузико наедать, ну и чтобы было помягче спать, да пожирнее жрать, уж извините за мой фольклор. И как только они увидят, что на такой большой территории так все очень хорошо и замечательно, и такие высокие технологии, и люди живут очень долго и умирают тогда, когда им хочется уже уйти из этой жизни, а не тогда, когда их приспичит, кто-то пригнет, я думаю, что многие к нам захотят присоединиться. Поэтому СССР – это маленький проходной этап по сравнению с той великой историей, или, правильно говорить, прошлым наших народов, как исконно русов, так и братских народов, что его брать во внимание можно, нужно изучать. Но вот возрождать в полном формате, скорее всего, уже не получится по тем причинам, которые я назвал. И я думаю, что нам нужно думать о том светлом и добром, что оттуда можно взять, учитывать то, что у нас было и есть, исходя из нашей генетики, исходя из нашего прошлого, и создавать такую державу, чтобы все ахнули, сказали: вот это да. Ну, примерно так. Так, дальше. Владимир Абрамов. Всем добра. Подскажите, пожалуйста, где взять информацию о том, по каким правилам ставить капища и обрядовые части? Владимир, дело в том, что культур у нас достаточно много, ибо родов много, и народ был многочисленным, и занимал он очень много разных территорий нашей матушки-земли, и на севере, и на юге, и на западе, и на востоке, ну и так далее, и тому подобное. А поэтому традиций и обрядов существовало достаточно много. Какое капище вы имеете в виду? Капище староверов, капище родноверов, капище язычников. У каждого из них есть единые представления, но есть свои особенности. И даже капище язычников севера отличается от капища язычников юга, западных от восточных. Я думаю, что надо вам изучить прошлое того места, где вы были, порыться в архивах, поговорить со знающими людьми, изучить различные направления нашего славяно-русского вида и выбрать для себя подходящее. Когда вы выберете себя подходящее, то, что для вас естественно, вот тогда вы уже построите то самое святилище, которое вам нужно, которое будет вам помогать жить и которое будет по праве. Так, Марьяна Власта, вопрос. Алексей, быть добру. Скажите, нужно ли с администраторами идти в совместное дело? Как с ними правильно взаимодействовать? Стоит ли им говорить все как есть, или это приводит к конфликту? Здравствуй, Марьяна. С администраторами имеется в виду с какими? Администраторами начального уровня, которые сидят в исполкомах и таких структурах низкого уровня, взаимодействуют с людьми? Или с администраторами имеется в виду теми, кто управляет этим миром? В кавычках управляет. Она тут пояснила, Алексей. Администраторы – это те, кто несет свое какое-то учение и ведет куда-то. Ух ты! Тогда еще более непонятно. Тогда совсем непонятно. И несут свое учение многие. Есть психологи, которые несут свое учение. Есть ученые-лингвисты, которые несут свое учение. Есть ученые-историки. Есть ученые-физики, химики, ядерщики. Да и огромное количество. Поэтому про кого мы говорим? Могу это в сторону сейчас пока отложить. И скажу так. Взаимодействовать нам придется со всеми. И вот как правильно взаимодействовать – это ключевой вопрос, который задает Марьяна. Если говорить все как есть маленькому ребенку, то будет как в анекдоте, когда маленький ребенок, подсматривая в щелочку за родителями, потом недоуменно руки в стороны разводит и говорит: и эти люди мне запрещают в носу ковыряться. Вот из этой же серии. По готовности необходимо подбирать и образы, и слова. По готовности необходимо давать тот объем знаний, информации, которые люди готовы принять. Если вы раньше времени что-либо даете, это вызывает либо отторжение, либо непонимание, и исходя из этого отторжения, либо непонимание и отторжение и противодействие. Если вам это необходимо, пройти такой урок, вернее, то тогда, ну, пожалуйста, это ваш путь, и вам нужно, видимо, попрыгать на этих граблях и получить большое количество радостных оплеух. Если же вы начнете учитывать, кто перед вами, какой уровень его бытия, кто он такой и чем, главное, занимается, вы тогда сможете подобрать правильные, нужные слова и достичь того, что необходимо вам, вашей семье, вашему роду, вашей общине, вашей державе. Только научитесь обращать внимание на то, кто перед вами и какая у него степень готовности. И тогда все встанет на свои места. Максим Архипов, вопрос в эфир. Здравия всем, здравия Алексей и Светлана. Алексей, вы часто говорите про то, что не зовете обратно обуваться в лапки. Это метафора? Какая обувь, по вашему мнению, наиболее благоприятная для человека средней полосы? Да, вопрос интересен. Благоприятна та обувь, которая вам позволяет сохранять свое здоровье. Благоприятна та обувь, которая вам удобна по вашей ноге и которая долго может использоваться, практичная. А уж будут ли это лапти, которые вам могут понравиться, или не будут это лапти, потому что они вам не понравились, будут ли это сапоги из искусственной кожи или это сапоги натуральные, это уже ваше дело. На мой взгляд, обувь надо подбирать индивидуально, исходя из условий своего бытия, из условий климата и своей готовности. Если вы найдете хорошую обувь, где применяются натуральные волокна и синтетические, и они так совмещены, чтобы синтетика не уничтожала ваше тело, то тогда все будет хорошо и замечательно. Если же вы сторонник только кожаной обуви, и для вас норма кожа по всем направлениям, то тогда, пожалуйста, используйте кожаную обувь. Я никогда никому не указываю, в чем ходить, как говорить, что на себя одевать. Каждый решает сам, исходя из его готовности, из его представлений и условий бытия. Марьяна Власта, Алексей, сейчас нет единомышленников в реальной жизни. Что делать с этим? Если у вас нет дерева, наверное, вам следует его посадить. Если одного дерева недостаточно, то посадите большой сад. Если вы чувствуете, что и сада мало, тогда сажайте лес. Единомышленники, они как деревья. Просто так не появляются. Для того, чтобы появились единомышленники, необходимо приложить много усилий и в первую очередь над самой собой. Если ты это сделаешь, изменишься к лучшему, станешь сильнее, мудрее, приветливее, то в этом случае люди к тебе потянутся. У меня одна знакомая говорила: будь проще, и люди к тебе потянутся. Вот когда ваша простота, которая хуже воровства, мы ее отбрасываем, а вот ваша простота по отношению к людям будет на высоком уровне мудрости, тогда единомышленники будут появляться. Единомышленник – это не тот, в кого вы вколотили какую-то идею свою, а единомышленник – это тот, который воспринял эту идею, потому что она ему оказалась совершенно верной, притягательной и подходящей. Поэтому, если вы хотите получить единомышленников, то начните жить так, чтобы единомышленники к вам притянули, сказав: «Вы очень классно живете. Мы хотим быть рядом с вами. От вас идет добро. Мы чувствуем вашу силу природную. Мы чувствуем вашу мудрость. Мы видим, как вы это все применяете в жизни. А возьмите меня с собой». И вот тогда единомышленники будут появляться в огромном-огромном количестве. Но надо помнить, что жизнь наша на сегодняшний момент ограничена многими факторами. И если вы желаете, чтобы единомышленники были у вас вообще, то тогда приложите усилия к себе самой, передайте это своим детям, чтобы это дошло до внук. И вот когда вам, если вдруг предстоит вернуться в эту жизнь, вы все это вкусите самостоятельно. И вы скажете: какая бабушка Марьяна была у меня мудрая, а настолько на мудрости передала. Честь и хвала ей. И при этом вы будете хвалить саму себя. Потому что вы когда-то были той самой прапрабабушкой, которая здесь в роду появилась, чтобы вкусить то добро, которое она посеяла в своих детях, внуках и правнуках. Поэтому если в этой жизни не удалось собрать единомышленников, не огорчайтесь. Прикладывайте все усилия, чтобы вашим детям досталась мудрость, сила, воля и знания, чтобы они передали вашим внукам. И если вдруг вам предстоит здесь воплотиться, чтобы вы это все получили в увеличенном количестве в виде добра, а не в виде дырявого корыта. И тогда вы будете обрадованы, сколько много хороших и добрых людей вас окружает. Наверное, так. Об этом я рассказываю на своих семинарах, и не просто рассказываю, а мы понимаем, как это все устроено совместно, когда находимся в одном зале, в одном месте. И многие моменты людям открываются, и потом начинают люди просто жить, не влезая в какие-то там секты, не влезая в каких-то учителей, гуру. Вот просто жить, потому что так проще жить, потому что так понятнее жить, потому что добро отсюда идет. И никто по голове вам не будет бить, никто не будет указывать, как надо правильно жить, что надо делать. Ну вот, наверное, так. Но, кстати, если уж про семинары, вебинары заговорили, то 22, 23, 24 февраля 2019 года будет первый вебинар, где я буду проводить курс, из 3 дня по 2 часа он будет идти, «Родовая нить. Как жить без страхов». Это самая-самая основа. Потому что, когда ко мне приходят разные люди, все время мы сначала начинаем вот именно с этого. «Родовая нить. Как жить без страхов». Если провожу какие-то семинары, то все равно люди так или иначе основываются на этом, на самом базовом, самом начальном. Если человек выходит из-под страхов, перед ним открываются все знания, которые есть в этом мире. Он становится очень простым в общении. Его уже не интересуют гордыни, какие-то там вот эти вот побрякушки. Он живет своей жизнью. И причем он живет своей жизнью самостоятельно, не влезая, еще раз говорю, под какого-то гуру, не залезая в какую-то секту. Если человек живет самостоятельно, то им никто не управляет. Он живет в обществе, он живет в державе. Он пытается и создает это общество, эту державу. Виктория Петренко. Вопрос. Алексей, я живу в Германии, в месте, где жили друиды и кельты. Мы с нашей родноверческой группой работаем с местами силы этих народов. Что вы могли об этом народе сказать? Это наши народы, славяно-русы, которые жили во всех местах нашей необъятной родины, называемой Русь, которая занимала как минимум все северное полушарие нашей матушки Земли. Названия были у них разные. Называли их по-разному и пришедшие, пришлые люди, иные народы. Поэтому и были объединения, когда, например, разных, вернее, одинаковых людей называли по-разному или разных приписывали в одно племя общества. Здесь мы видим, что кельты – это название тех групп народов, которые там жили, на тех территориях. А друиды – это, ну, скажем так, некое жреческое верование, которое позволяло тем людям жить в ладу с природой по совести. И что тут еще сказать? Ну, жили люди прекрасно, замечательно, не нарушали природу, не уничтожали себя. Но наступили времена, когда нужно было перейти на новый этап бытия. И все народы это хватанули. В том числе и друиды, и кельты, и русы всех-всех племен. Да, сейчас спрашивают, но если были такие мудрые, почему до этого докатились? На то множество причин. Самое главное, на мой взгляд, то, что пришло время обновления. Точно так же, как ребеночек когда-либо станет старцем, если ему суждено, он обязан будет передать свое наследие кому-то и уйти из этой жизни. Точно так же, если человеку предстоят какие-то испытания, он будет вынужден эти испытания проходить. И если нужно будет привнесение каких-то правил в нашу жизнь, они будут привнесены. Не надо относиться к нашей жизни очень упрощенно, прямолинейно. С точки зрения малого ребенка, что вот как оно было, так оно и есть, и так оно будет без изменений. На Земле постоянно меняется день и ночь. На Земле то холодно, то жарко. Земля входит в какие-то зоны космоса, где также есть уже ночь и день для всей Земли, зима и лето для всей Земли. Также она входит с этим окружением в более что-то большое. И уже теперь для нашей Солнечной системы, для нашей галактики есть также и день, и ночь, и зима, и лето. Возможно, что существуют зима и лето для целиком, для нашего всего мира, когда идет расширение, идет сужение, так называемые вздохи и выдохи. Этот мир постоянно изменяется. Он изменяется, потому что так заложено свыше, потому что мы включились в эту игру, потому что нам в этом тренажере необходимо быть. Об этом я тоже рассказываю на своих семинарах. И вот на вебинаре я буду затрагивать вопрос, откуда все это пошло и что же такое тут у нас есть. Почему так все происходит и кто главнее, кто кому должен и вынужден подчиняться и почему, с какой-то стати. Так что если вы взаимодействуете, я Виктория продолжаю ответ, если вы взаимодействуете с теми местами силы тех народов, взаимодействуйте, если вам это нравится. Но применяйте технику безопасности. Техника безопасности очень простая. Не лезьте туда, где вы неуверенно себя чувствуете. Если вы хотите сделать так, чтобы было вам радость и счастье, то в этом случае не нарушайте радость и счастье тех мест, куда вы пришли. И обязательно уважительно относитесь к тем, кто был перед вами. Ну вот, наверное, так. Идем дальше. Вопрос в эфир от Владимира из Мытищ. Всем здравия. Каких ученых планируете пригласить в эфир в ближайшее время? Ох, Владимир, вопрос такой очень непростой. Многие ученые относятся к телевизионным каналам или радиоисточникам, которые не их специальности, очень предвзято. Приглашать лжеученых не хочется. И тут надо еще понять, а кто в данном случае является ученым? Владимир, если подскажешь, каких бы из ученых можно было пригласить и нужно пригласить, ну, наверное, с ним попытаемся связаться. Единственное, что я не гарантирую, что эти ученые скажут: о, да, с радостью, сейчас я вам прочитаю про какие-то там синхрофазотроны в живом эфире, доступно так, чтобы было всем понятно. Так что, если есть какие-то предложения, пожалуйста, к нам пиши в студию, вернее, ну, в студию можешь тоже писать, через форум обратной связи в редакции Народного славянского радио, и мы подумаем, как это все устроить. Марьяна Власта, Алексей, как настроение, как здоровье? Как говорил один известный персонаж, не дождетесь. Нормальненько все, все хорошо, жизнь идет, настроение прекрасное, здоровье, так вроде пока еще двигаюсь. Так что все хорошо, замечательно. Сергей Десяткин, вопрос в эфир. Всем здравия, вопрос личного характера. У меня на протяжении уже более года все меньше и меньше вещей, которые бы меня радовали. Они есть, но почему-то меня не радует. Теряется вкус к жизни, становится много негатива и негативных мыслей. Как вернуть радость, желание жить и творить? Что вы можете посоветовать? Вернуть радость? Хороший вопрос. Дело в том, что нас очень долго, планомерно, размеренно засовывали в те обстоятельства, в которых мы сейчас находимся. Ну, очень старались. Нам вкладывали различные чужеродные идеи, программы, которые нас теперь разрушают. Самое неприятное, что мы самостоятельно ухватились за эти программы, мы ухватились за эти побрякушки, за эту глупость, вцепились как бульдоги вот этой бульдожьей хваткой и повисли на этом деле. А когда вдруг мы почувствовали, не все, но кто-то из нас стал чувствовать, что это то, что, во что мы вцепились, плохо пахнет, невкусное, отравленное, да еще и зубы от этого ломаются, и как-то неуютно, мы вдруг задумались, а может быть, мы что-то не то делаем. И как только появилась искорка вот этого сознания, мы начали искать что-то новое. Но проблема заключается в том, что новое найти намного сложнее в этом мире, чем держаться за старое. Нам старое в новых фантиках будут предлагать в огромном количестве. А вот новое, настоящее, найти трудновато, тяжеловато. Мы не проснулись в новом обществе, мы остались в нем, в старом. Раз мы остались в старом обществе, то нас и окружают старые друзья, старые предметы, старые привычки, старые обстоятельства. И вылезти из этого бывает очень и очень проблематично. Отсюда вот такая апатия, отсюда упадок идет. Я хочу развиваться, я понял, что здесь жить так нельзя, а вот глаз все время натыкается на все старое, то, что нам не нужно. Какие-то глупые вопросы одинаковые мне задают люди, которые мне уже не интересны, но они ко мне пристают, потому что я с ними имел дело. Старая работа, которая меня превращает в белку в колесе, и я делаю совершенно не то, что мне нужно. И вот это все старое, старое, старое, старое, куда ни глянь, меня преследует. Выход простой. Во-первых, перестать на это реагировать. Или, как говорят, рефлексировать. Необходимо понять, что это есть, и кому-то это надо. И задать себе цель найти то, что мое. Старые привычки отпадают, как грязь, которая высыхает от ботфорт. Но сначала она должна высохнуть. Сначала нужно создать условия для того, чтобы она высохла и чтобы потом отвалилась. Если же вы все время обращаете на нее внимание, вы будете поливать ее водой, она все будет в таком же состоянии прилипалки и не будет вас отпускать. Взаимодействуйте с теми людьми, которые близки вам с точки зрения мышления. И не просто взаимодействуйте поговорить, а с точки зрения, а давайте-ка мы сами себе придумаем новую игру, новое бытие. Давайте мы сами начнем себя развлекать, увлекать, направлять. Сами начнем себя обеспечивать, приобретать те вещи, которые нам нужны, заказывать те продукты, которые нам нужны. Если нет таких вещей и продуктов, давайте начнем их самостоятельно выпускать или оплатим заказ тому, кто готов будет их сделать. Нас же никто в этом не ограничивает. И мы уже начали проводить эфиры и передачи, посвященные тому, как организоваться, как начать что-то делать, как прийти к тому, о чем многие из нас хотят. И уверяю вас, как только вы это начнете делать, сразу же к вам начнут подтягиваться те, которые тоже это хотят, но по определенным причинам психики, варновости и другим признакам пока еще самостоятельно не готовы это делать. Есть такое выражение: хочешь в чем-то разобраться, напиши книгу. То же самое здесь. Хочешь, чтобы тебе жилось хорошо, начни жить хорошо. Начни создавать тот мир, который будет хорош для тебя, хорош для твоей семьи, твоего рода, для того общества, которым ты хочешь жить, для той державы, которая тебе нужна. Тогда уходит апатия. Человек, занимающийся правильным делом по своей жизни, никогда в апатию не свалится, потому что просто некогда ему заниматься этой ерундой. Он все время занят благостным, добрым, созидательным делом. Он творец. И он творит ни мало, ни много свою жизнь. Он творит этот мир. И мир ему помогает это делать. Как только вы это осознаете, по закону свободы воли вам будут даны все необходимые инструменты по вашей мере и по вашей варновости, по вашей готовности. Так что давайте-ка хандру в сторону и начинаем жить по-человечески. В эфире Народное славянское радио. Разговор. Так, идем дальше. Валера Мироничев, вопрос. Ваше предпочтение, если сейчас начать строить дом из соломы, с глиной или коватой, каркасник? Я бы комбинировал, наверное. Во-первых, это был бы однозначно каркас. Если правильно сделать его из соломы, даже без глины, он будет очень теплый и очень хороший. Но надо делать правильно. Надо не допускать тех ошибок, которые очень часто допускаются людьми, занимающимися этими вопросами, ну как-то так вот по интересам. Здесь необходимо узнать у того человека, который уже такой дом построил и в нем пожил. Как это сделать? Не надо быть фанатиком в каких-то направлениях. Необходимо, исходя из своего места бытия, подбирать и нужное жилище. И подобрав, изучать ту технологию, по которой оно строится. То есть вы сначала изучаете сами технологии, потом, отталкиваясь от места, выбираете технологию и более подробно ее изучаете, как уже построить. Сначала ознакомление, плюсы и минусы. Дальше, где взять стройматериалы, чтобы они подходили вам. Кто и как будет вам строить дом, сами или с кем-то. Рассчитывайте, когда начать, весной ранее или летом, в зависимости от того, что и как у вас будет происходить, сколько у вас есть финансов или друзей. И вперед, в путь. Но обязательно проконсультируйтесь. И не просто так поверхностно, правильно или неправильно? Да, правильно, все, пошел строить. Нет, как это сделать? Как это сделать? Как, если у вас эта солома, уйти от того, чтобы было взаимодействие с землей? Как уменьшить потери через стены, потому что солома пористая? Как ее правильно закрыть? Надо ли штукатурить? Не надо. Если надо, то как и чем? Какие составы глины? Надо туда добавлять что-то или не надо добавлять? Если это эковата, опять же, эковаты, конечно же, ну, как сказать, там, в общем-то, делается по одному принципу, но есть определенные разночтения. Так что предпочтение мое всегда исходит из того, насколько я готов к тому или иному строительству. Это первое. И насколько я готов это построить, чтобы это было доступно по цене, доступно по материалам, доступно с точки зрения производства и, самое главное, по содержанию этого дома. Евгений, Алексей, скажите свое мнение о тренажере «Правила». Мнение? Хороший тренажер. Если правильно его применять, то в этом случае все будет замечательно и здорово. Фанатеть я не рекомендую никогда и ни почему, а просто-напросто возьмите и попробуйте. Тренажеров существует, «Правила», уже несколько видов. Есть те, которые называют силовые, где тренируют многие суставы, ну, многие части своего тела на силу и выносливость. Есть тренажеры общего направления, где растяжка, где все плавненько. Также тренажеры отличаются своей конструкцией, удобством и комфортностью тех самых манжет или там креплений, которые в этом тренажере присутствуют. А так, тренажер – хорошая штуковина. Этим можно, даже нужно заниматься. Так, дальше. Олег, вопрос в эфир. Сундакова пробовали приглашать? Сундакова мы лично встречались, приезжали в его терем, там разговаривали. Я предложил ему выйти в эфир. Он сказал, что да, с радостью выйдет. После этого мы там же на месте обменялись скайпами, проверили, скайпы все работали, все замечательно, хорошо. Когда я вернулся, я написал ему, что давайте вот уже когда, какая тема и так далее. Вышла девушка какая-то, назвавшаяся его помощницей на меня, и сказала, давайте какую-то тему определим. Я обозначил тему и отослал туда. Насколько я помню, что происходит в славянском мире, что ли, так как-то она называлась. В ответ был такой, тема очень сложная, к ней надо подготовиться, поэтому это произойдет не сейчас, а позже. Недословно я отвечаю, а вот так вот помню. Я говорю, когда? Через месяц, через два, когда вы будете готовы? И потом был ответ такой, сейчас он уезжает на какое-то мероприятие, потом будет там-то, потом будет там-то, потом будет там-то. Ну и получилось, как в сказке или как в стихотворении. «Анна Ванна, наш отряд хочет видеть поросят. Тише, тише, не шумите, поросята спать хотят». Или там «Марья Ванна, наш отряд хочет видеть поросят. Приходите лучше завтра, поросята есть хотят». Ну и так далее. В общем, получилась такая какая-то переписка, которая ни к чему не привела. В конечном итоге все вот так вот и остановилось на том, что ничего. А так предложение было, и я с уважением отношусь к разным интересным людям, отношу Сундакова к таким людям и с радостью провел бы с ним эфир. Мое предложение остается в силе. Дальше, Сергей Гафаров, вопрос. Может быть, сейчас нам нужно договариваться, а объединение произойдет позже, и так как мы договоримся? Угу. А договариваться о чем? Это первый вопрос. И второе. На какой основе? Кто с кем? Давайте попробуем договориться, к примеру, о каком-то термине научном из высшей математики с теми, кто к высшей математике отношения не имеет, и с теми, кто хоть какое-то имеет отношение к высшей математике, и с профессором. Вот как вы представляете договор, как будет проходить? Свет, вот помоги мне разобраться, как в этом случае люди будут себя вести? Большая часть вообще не знает, что такое высшая математика, кто-то только-только в нее входит, и есть один профессор, который в этой высшей математике собаку съел. Ну никак, это как лебедь, рак и щука. Возможно, будет договориться или никак, или тогда, когда авторитет в виде профессора все расставит по своим полочкам и скажет, где что находится. Но это же будет тогда не договор, а подчинение, авторитет. Почему? Если человек мастер своего дела, если он не хочет никого подчинять, он поможет другим разобраться в каких-то вопросах, и все станет по своим местам. Если же он хочет себе подчинить, тогда он скажет: так, дураки вы все, слушайте меня, делай как я, все. Или подчиняйся мне. Но мы-то говорим про объединение. Поэтому, когда собираются люди, а сейчас разные люди живут, да, вот в одном месте, и пытаются о чем-то договариваться или на основе какой-то объединяться, то в этом случае возникает вот такой парадокс. Есть люди, готовые к чему-то, например, создать что-то, но они, например, создать-то готовы, но компетенции не хватает. И есть люди, которые не готовы пока создавать, но которым бы хотелось, чтобы это было создано. И есть люди, которые знают, как это сделать, и готовы рассказать, как это делать, и помочь это все организовать. А есть те провокаторы, которые приходят для того, чтобы ни себе, ни людям. Баба-яга против. Как с такими людьми объединяться? Как ты думаешь? Ну, как с такими объединяться? Я думаю, что если человек хочет чего-то на самом деле, он будет искать все пути, чтобы подойти к цели, чтобы его мечта и желания осуществились. А если уж человек не хочет, то никаким тут не заставишь делать насильно что-то. Но здесь присутствуют все четыре категории. Те, кто хотят, те, кто видят, те, кто пока еще не понимает, и те, кто не хотят. Вот они все вместе пришли и начинают говорить о чем-то. Объединение. Вопрос. Будет ли это объединение? Ну, если у них общая цель, и они хотят договориться, то... Как это может быть общая цель, если один там хотя бы находится, тот, который не хочет объединения, а пришел как провокатор, который разрушитель? Ну, тогда нет, конечно. Тогда нет. Ну вот. Не получится договориться. Исходя из этого, Сергею я отвечу. Сергей, объединиться можно только с теми, кто желает объединения, первое. Второе, с теми, у кого единая платформа понимания этого мира и хотя бы понятные цели, ради чего мы хотим объединяться. Ведь мы же не хотим просто так объединиться. Если бы парни всей земли взяться и так далее. Да? Мы же не просто за руки пришли браться. Мы хотим объединиться для чего-то. Вот когда вам понятно, для чего вы пришли объединяться, что вы хотите получить в итоге, какие промежуточные пути, какие промежуточные точки, как это все делать вместе, вот тогда только можно начать объединяться и, естественно, на основе этого желания договориться, как, кто и что будет делать. С учетом того, кто профессор, кто мастер, кто исполнитель, кто подмастерий, а кто так просто пришел, чтобы в носу поковыряться и свистнуть, когда там что-то надо будет свистнуть. Если мы это не будем учитывать, а всех будем под одну гребенку, никакого добра из этого не получится. Это даже будет не лебедь, рак да щука. Это будет очередной мордобой. Поэтому, когда вы хотите объединиться, в первую очередь ищите единомышленников, которые понимают, ради чего они живут и что им нужно сделать. Не просто здесь и сейчас, не единомышленников в походе в туалет, а единомышленников для того, чтобы что-то сделать. То, что в туалет бегут и добрые, и злые, и хорошие, и плохие, и черненькие, и беленькие. Все в туалет бегут. И объединяться на этом, наверное, смысла нет. можно соединиться и сказать: хорош, ребят, гадить под каждым кустом, давайте туалет совместно построим. Да, вот тогда, пожалуйста, вы туалет построите. Но это будет, пожалуй, единственное объединение. Потом, когда начнутся другие строительства и другие какие-то дела, то интересы разойдутся в стороны. Кто-то захочет быть сошкой, а кто-то захочет быть с большой ложкой. Кто-то скажет: это все мое, кто-то скажет: нет, это все общее. Вот для того, чтобы потом не произошло у вас кавардака, не произошло каких-то проблем, вы сразу должны перед объединением понять цель, идеи и с кем это делать. И начать это нужно с единомышленниками. И мало того, с единомышленниками понимать варновость славяно-русского единомышленников, их готовность, уровень детскости, кем они себя могут проявить, чем они могут заниматься. И вот только в этом случае тогда с единомышленником вы сможете и договориться, и объединиться, и главное, что сделать. Со всеми подряд невозможно. Очень много людей, отравленных цивилизацией. И поэтому про договоренность и объединение будет, наверное, очень тяжело даже здесь помыслить. И существует множество вариантов, на основе которых можно делать что-то. Например, самый первый вариант, в кавычках, называется «Пиночет». Когда у вас разрозненные совершенно люди, и они галдят между собой, а тот, который выше уровнем, как профессор, понимает, что происходит, понимает не только с точки зрения своей науки, а с точки зрения бытия человеческого, он включает в себе Пиночета. Это который говорит: ша, молекула, все, тишина, слушай, что скажу, делай, как я, идем сюда, делаем это. Такой организатор, командир такой, комбат батяня, да, который всех собрал, сказал: будете галдеть, в репу дам, заткнитесь, слушайте меня. Сейчас не галдеть надо, а делать вот это. Иначе, если не сделаете, будет хана всем. Все, пришли и делаем. И вот такой Пиночет всех организовал. После этого, когда начинают люди трудиться, он наблюдает, кто как что делает. Это только чтобы свою шкуру спасти. Понятно, кто он такой. Это для того, чтобы было хорошо его, ему, его семье. Тоже понятно, кто он такой. Этот не за совесть, а за, не за страх, а на совесть, наоборот, трудится, чтобы было всем хорошо. Тоже понятно. А этот и сам тянет, и другим помогает, и еще показывает, как лучше сделать. Тоже понятно. И вот Пиночет начинает собирать таких людей и создает круг. Круг не галдежников, а круг единомышленников, которые понимают общую цель, понимают, как к ней прийти. И каждый из них специалист в каком-то направлении и может возглавить что-либо. Получается такая ромашка. Желтенький центр – это объединение вокруг Пиночета, а вокруг – такие лепесточки ромашки, где каждое направление что-либо делает важное для всего цветка, а не только для того, кто в круге находится. Проходит определенное количество лет. 5-10, может побольше. В этом обществе, где Пиночет навел порядок и собрал здравомыслящих людей и не дал уничтожиться, и не дал уничтожить самим себя, тех, которые были пока не готовы, и помог им взрастить самое лучшее к себе, у них появились дети в этом обществе, которые уже увидели, как можно жить, чтобы друг друга морды-то не бить и носы не квасить, а чтобы можно было совместно что-то делать и развиваться, и двигаться вперед. И вот тут уже наступает второй этап, через 10-15 лет, когда подтягиваются уже молодежь сюда, к этому кругу, на которых обратили внимание, как на достойных здравомыслящих людей, и им даются конкретные поручения. И через еще какой-то промежуток времени Пиночет выходит уже из центра и становится в кругу. И получается принцип короля Артура, когда здесь все равны, но возлагается ответственность за принятие окончательного решения на капитана команды, на короля Артура. И потом уже, когда дети совсем-совсем взрослые, когда у них уже дети появились, тогда призываются в этот круг здравомыслящие люди, сотники, десятники, стемники, копены, которые уже за державу радеют и по которым видно, кто они. И вот тогда мы переходим в состояние общинности, состояние державности, которое будет строиться на копно-вечевом и весевом праве. Но к этому надо прийти. Просто так собирать всех вокруг себя можно. Но, как показала практика, за многие годы это совершенно бестолковое занятие. Люди должны быть готовы к тому, чтобы понимать единую цель, которая их не будет разрушать, и укрепит их рода, и укрепит державу, и понимать, как к этой цели двигаться. И на основе этого с промежуточными какими-то маленькими целями можно объединяться, договариваться, взращивать свое потомство и двигаться в светлое будущее. Артем Радиуцкий, город Краснодар. Вопрос, как быть с песнями со славянской тематикой, которые частично искажены исторические события? Вроде и за душу берет, но возникает диссонанс. То ли авторы безграмотны, то ли умышленно. Да, надо напомнить, что мы уже час в эфире, и ты пропустила от Родосвета, насколько я понимаю, вопрос. Ну, отвечу на этот. Как быть с песнями, где искажения произошли? Да все очень просто. Если за душу берет, но вставлена ложка дегтя в эту бочку меда, необходимо сделать так, чтобы эта бочка меда была пересмотрена. И сделать так, чтобы эта ложка дегтя была убрана. То есть, как это делается? Слушайте песню и слышите в ней то, что вы называете диссонансом. Явный вброс. Заменяете ключевые слова в этом вбросе на наши положительные, добрые и правильные. И у вас песня, оставаясь такой же мелодичной, также беря за душу, получает новый светлый образ. Пример тому песня «Ехали казаки», которая там у этой Галю, Галу молодая. И когда мы слушаем такую песню, мы не понимаем, что ж такое это получается. Казаки вдруг привязали Галу, что-то с ней сделали, подожгли сосну и там убивают ее, и не пойми, что обманули и так далее. Но когда услышали песню, исполненную Кобзарем, «Ехали хазары», и где казак спасает Галу, порубав хазар, вот все тогда стало на свои места. И вот тогда песня ожила в том виде, как она изначально была. То есть был убран вброс, была убрана вот эта ядовитость, и все стало на свои места. Предлагаю точно так же поступать и с теми песнями, где эти вбросы произошли, вольно или невольно. И все будет на своих местах. Так, Анатолий Рассвет, подскажите, Алексей, как воссоздавать род в современных условиях города? В современных условиях города, Анатолий, воссоздать свой род, конечно же, можно. Но надо понимать, что современный город отличается от того города, который был изначально у наших предков. Города – это не там, где все воняет и все грохочет и трещит. Города – это нигде многоэтажки, похожие на какие-то соты, но не для отложения туда меда, а для отложения всякой дряни и гадости. Вот города совершенно были другими. Город – это огороженная территория, где можно было укрыться, где существовал какой-то центр управления, центр сбора, удобный, доступный, со своей инфраструктурой и не более того. Вот что такое город. Если мы имеем место со слободой или с какой-то артелью, там могло быть свое поселение, тоже огражденное, тоже это могло называться град, но оно служило для каких-то более узких направленностей. Но никогда 10-12-этажных домов, напичканных вот так вот рядышком, не было. Больше тьмы на одном месте не жило. 10 тысяч человек, на мой взгляд, это предел на каком-то ограниченном пространстве. Больше впихивать нельзя, иначе природа начнет страдать, иначе люди начнут страдать, иначе мы начнем себя уничтожать. Поэтому что можно сделать, если вы сейчас в городе живете? Нарожать детей можно. Получить какие-то деньги для того, чтобы выдвигаться куда-то с друзьями, тоже можно. Но вот жить на постоянной основе в городе на сегодняшний момент с большим количеством детей, наверное, уже будет проблематично. Поэтому я рекомендую все-таки найти единомышленников, разобраться со всеми вопросами, о которых говорилось раньше, создать систему самообеспечения с привлечением как села, так и города, потому что в городе остаются соратники, остаются люди, все равно, и с ними нужно будет взаимодействовать. Вы же не хотите в сектантов каких-то превратиться, которые по берлогам прячутся. И учитывая все это, создав свою инфраструктуру, взаимодействие с окружающим миром, а не затыкаясь от этого окружающего мира, можно будет продлевать свой род и восстанавливать свой род. Но Природная основа должна здесь быть. Не будет природной основы, никакого своего рода воссоздать не получится. Александр Иванов, вопрос в эфир. Скажите свое мнение насчет строительства. Материал арболит, опилки и цемент. Нет ли в нем опасности? Опасности в каком смысле? Кто-то говорит про то, что цемент радиоактивен. Я специально прибором измерения радиации проверял. Нет, большинство цементов не радиоактивны. Фон на нормальном уровне. С точки зрения, ну, подхода, наверное, к естеству, цемент, наверное, далековат от постоянного пребывания в нем. Цемент хорош для каких-либо временных построек хранилища, обороны, может быть, как фундамент. Но вот внутри цемента жить я бы не рекомендовал. Опилки с цементом, арболит, да, тема известная. Наверное, его можно применять, но по вкусу, вкусу жизни. Если вы считаете, что вам этот подходит материал, тогда через опалубку, пожалуйста, забивайте каркасный свой дом этим материалом, и будет у вас хороший, теплый дом. Если вы желаете цемент заменить на что-то другое, то в этом случае можете заменить на что-то другое. Да и опилки вообще без цемента себя прекрасно чувствуют в каркасном доме. Они не горят, в отличие от мнения, что опилки легко воспламеняемы. Нет, опилки не горят. Если они утрамбованы, там нехватка воздуха, поэтому гореть они не будут. В лучшем случае будут тлеть только в та сторона, где есть огонь. Если вы сомневаетесь в том, что там мыши будут заводиться, если правильно построить и не будет каких-то щелей, мыши не заводятся в опилках, как и в соломе, если правильно она уложена. Вот в моем доме нет мышей. Во всей деревне есть и мыши, и крысы, а у меня нету мышей. И за все время только одна мышка по моей глупости попала в этот дом, но там же была поймана. Вот. А что, ты с ними договорился, Леша? Нет, просто сделал так дом, что и договариваться не надо было. Они просто в мой дом не лезут. А. Когда дом сделал правильно, то в нем нет того, о чем многие современные люди переживают. Нас, как маленьких детей, постоянно испытывают на какие-то вбросы, как контрольные как будто устраивают. Вот цемент, это штуковина там радиоактивная, все, цемент больше не применяем. Или наоборот, вот цемент, это прекрасная штука, в котором надо жить. И все побежали строить цемент, потом начинаем болеть, потому что цемент, он, оказывается, не совсем наш. Но нельзя отказываться или принимать только одно. Мир очень-очень разнообразен. Вы идете по земле, там есть и травка, там есть и песочек, там есть и гумус, там есть и глина, там есть все, что необходимо. И вы встречаетесь и с живой, и не с живой природой, и вы в этом находитесь. А представьте, что мы только в одной соломе жили. Или только в одном цементе. Или с одним цементом. Ну, скукота бы была, как минимум. По поводу вбросов. Тут вообще, конечно, интересные моменты такие происходят. Присылают мне сообщения, да и у нас иногда пишут. А, вот там вы такую-то передачу поставили. Я думал, это славянское радио. Вот, все, отписываюсь. Ну, замечательно. Если человек делает вывод о всем радио, основываясь только на одной передаче и основываясь только на одном авторе этой передачи, это означает, что уровень этого человека очень и очень низкий. И с таким человеком светлое будущее нам не создать. Поэтому, если такой человек отписывается, ну, как сказать, баба с возу кобыле легче. Проблем я в этом не вижу. Если человек судит по фантикам о том, что внутри, он так или иначе обязательно рвется на что-то разрушающее, на что-то отравляющее. Это в лучшем случае, если это будет плохо пахнущее. А так вообще-то могут быть и летальные какие-то исходы. Здравомыслие каждый день в нашем мире встречается. К примеру, вот давно меня просили, начни проводить вебинары, семинары. Мы не можем поехать куда-то. Дорого стоит там приехать куда-то, на самолете туда-обратно 15, 20, а то и 50 тысяч смотаться. на проживание там еще 5-6 тысяч уйдет. На еду в незнакомом месте, люди незнакомые, с кем оставить домашних животных, цветочки, лопушочки, деток малых и так далее. Хорошо. Стали делать вебинары. Завод 22-го, 23-го, 24-го. Сразу же появились сборы. А, вот они вы. Сразу вся ваша суть раскрылась. Деньги только у вас в глазах. А то, что вебинар на площадке стоит денег. А то, что на Народной Славянской Раде нужно деньги собирать, чтобы новые сервера запускать, чтобы обслуживать, да чтобы вообще тратиться на что-то. Да вообще, чтобы это хотя бы хоть как-то жить, хоть как-то, да? Я же нигде не работаю. Ну, в конечном итоге-то, если вот взять такого лоботряса, как меня, одного, который нигде сейчас не работает на радио, все-то остальные... А, ну ты сейчас тоже не работаешь, да, я забыл. Вот, остальные-то все работают. Остальные находятся где-то за пределами радио. Там вот они трудятся, вкалывают, как папы Карлы, потом приходят домой, изваленные все, полностью уставшие, садятся, начинают делать передачи, которые вы потом слушаете, и которым вы потом претензии выдвигаете. Звук не такой, видео не такое. Друзья, а где аппаратура-то, на которой это все делать? Может быть, вы сбросились на Народное славянское радио, и у нас уже студия своя появилась? Или, может быть, вы сбрасываетесь, и эта студия уже полна аппаратурой, как на Первом канале? Почему претензии без поддержки? Если ты критикуешь, ты что-то предлагай. Если ты претензии выставляешь, ты тогда поддерживай. Я не обращаюсь к нашему казначею за деньгами. Стараюсь не обращаться. Я стараюсь выкручиваться самостоятельно, где-то сам. И если раз в месяц куда-то я поехал и провел какой-то семинар и получил там какие-то деньги, это говорит, что на эти деньги я буду жить все то время, пока эти деньги есть. И я буду стараться не вытягивать деньги на себя из нашего общего бюджета. Я так поступаю. Мне честно пойти и отработать, не впадлу, как некоторые говорят, пойти и отработать, чтобы людям дать знания, и люди, которым эти знания пригодились в жизни, чтобы они начали жить как человеки, сказали: Алексей, благодарим, классно, здорово, вот держи, вот за зал, вот за проезд, вот за это, и вот тут еще тебе на жизнь немножко оставим. Что здесь в этом плохого есть? Кто-то говорит: а вот волхвы там, они же никогда... Друзья, те волхвы, о которых вы говорите, они жили несколько иначе и в несколько иное время. Там были общины, которые этих волхвов содержали. Там был единый фонд державный, который содержал мудрецов, учителей, волхвов. Вы мне скажите, пожалуйста, может, я что-то упустил, может, просто не знаю адреса такого фонда, куда можно обратиться в случае чего? Может быть, какая-то есть община, которая сказала: Алексей, мы готовы ваше радио содержать. Вы нигде не работаете, вы больше программ делаете. Мало того, мы вам еще и студию приобретем, еще и оборудование, еще будем проплачивать все затраты, которые нужны. Вы только делайте, чтобы нам всем было хорошо. Я что-то такой общины не встретил. Может быть, предприниматели? Ау, бизнесмены! Люди, вы где? Что-то никто не отзывается. А если отзывается, я уже много раз рассказывал, приходит и начинает сразу пальцы ломать. А что нам будет, если мы поддержим радио? И все заканчивается тем: ну давай так сделаем, мы тебе студию ставим, ты приходишь своей командой и просто работаешь на нас. Люди, а вам будет нужно радио, которое как проститутки будут отрабатывать запросы вот этих богатеньких людей? Ну, вам это вообще нужно, нет? А если не нужно, что же тогда вы какие-то претензии в нашу сторону бросаете и в нас чем-то обвиняете? Где тут фонд? Где та держава? Где те общины? Где те артели, которые поддерживают это все? Их нету. Вот когда они будут, и если я, получая необходимое, живя в достатке, еще буду с кого-то брать деньги, назовите меня последней курвой. Набросьте мне мешок на голову, привяжите камень к ногам и бросьте в глубокое озеро. А до тех пор, пока у нас нет державы, нету артелей, нету своих фондов, и вы меня упрекаете в чем-то, друзья, посмотрите на себя в зеркало. А что вы сделали для того, чтобы это у нас все было? Что вы сделали для того, чтобы была у нас студия? И не одна, нам сейчас нужно 8 студий по всей России. 8 студий, чтобы были региональные новости, региональные центры, чтобы музыканты могли приходить и записывать свою музыку профессионально, а не платя за это деньги, чтобы эта музыка звучала везде, чтобы проводились наши мероприятия, наши фестивали, наши встречи, организовывались наши дома творчества по нашим правилам, а не по тем, которые навязывают. Где этот фонд? Покажите мне. Может, еще раз говорю, я отстал от жизни. Дальше. Кто-то начинает говорить. Следующий этап по уровню своего понимания. Ага, Алексей – это засланный козлачок. Его там Госдеп содержит. Так, друзья, расскажите мне, пожалуйста, цель Госдепа какая? Ну, давайте так вот вслух порассуждаем. Может быть, чтобы нашу культуру развить? Может быть, чтобы мы объединились и стали сильнее? Может быть, чтобы перестали дохнуть, как мухи осенью? Может быть, такая цель Госдепа? Да, тогда, конечно же, он меня поддерживает. Ведь все радио только на это и направлено. Что-то как-то Госдеп то ли с деньгами замешкался, то ли счет мне не передал шифровкой, то ли еще что-то. Но что-то вот нет от Госдепа поддержки. Кто-то говорит, а вы ставленники Кремля? Ну, конечно, да, да. Лично Владимир Владимирович подписывает бумажки о начислении премии и всего остального. Конечно, да. Но только что-то мы говорим не только про Россию, мы говорим про весь мир. И не как с кем-то там, может быть, повоевать или что-то еще, а как нам объединиться. Понимаете? Какая-то вот нестыковочка в одном и в другом формате. Мы не против кого-то. Мы за что-то. Мы за объединение. Мы за жизнь добрых людей. Мы за этот мир. Но мы ни перед кем не преклоняемся. И в позу зю ни перед кем не встаем. Может быть, поэтому госдеповцы и вбрасывают какие-то такие гадкие высказывания в нашу сторону. Как им не понравилось, сразу хопаньки и высказывания. А знаете, какие самые популярные высказывания, на которые клюют сейчас люди, которые не умеют анализировать то, что происходит вокруг них? Ну, догадайтесь трех раз. Попробуйте написать в чате, какие слова чаще всего применяются. Как вы думаете? Да, слова такие. Ставленник Госдепа, ставленник Кремля, жидовское радио, что там еще? Ну, типа того что-то. Но это подходит для тех людей, которые в суть не вникают, которых вот этими словами можно передвинуть с одной стороны на другую. Вот на кого рассчитаны эти слова. Вот на кого рассчитаны эти фразы. Здравомыслящий сначала изучает предмет, а потом о нем судит. Здравомыслящий сначала хочет вникнуть в суть происходящего, а потом делает какие-то заявления. А дурачок скажет: да-да-да-да-да, Госдеп, да. Причем, а ты слышал радио? Не-не-не, не слышал, но Госдеп. Ну и так далее. То есть, такие ключевые слова, которые принимают дурачков, они вот здесь очень часто применяются. Судите о человеке по делам его, а дела результатами красны. Так что вот, такие дела. Каждый день новые испытания, каждый день новые экзамены. И для меня, и для моего окружения, и для моих близких, и для каждого из вас. Ну, как-то так. Вот, поэтому решайте каждый для себя, что ему близко, исходя из его уровня готовности, исходя из его потребностей и возможностей. Мы только помогаем в этом разобраться, поэтому и программы у нас разные, поэтому и исказители, авторы у нас разные. Олег Варламов, что вы знаете о традиции милования? Расскажите подробно об этой традиции. Я слышал несколько вариантов традиции милования. И каждая из них, она по-своему хороша, и каждая из них относится к своему. Есть милование с точки зрения, например, мужчина-женщина, когда они находятся на этапе своего становления, своей семьи. Есть милование с точки зрения всей семьи целиком, когда дети здесь участвуют, и здесь никакой сексуальности нет. Милование – это хорошие отношения с точки зрения понимания друг друга и наведения ладования, то есть милования, ладования. А если же мы вот упираемся и углубляемся в милования, связанных с половыми какими-то увлечениями, то это, наверное, отдельная передача. И здесь, ну, надо как-то, может быть, 18+ включать, потому что некоторые слова будут непонятно большинству людей, и кто-то начнет краснеть, и кто-то потом упреки будет делать. Есть милование безобидное, когда мальчики с девочками знакомятся, и там милование строится на переглядах, на танцах, на прикосновениях рука к руке, на обнимании в хороводе и танцы, и не более того. Допустимое для старших, но еще не помолвленных, это, например, легкие прикосновения щеками и не более того. То есть милование – это отдельное направление, которое подходит как до того, как люди еще друг друга не знают и знакомятся. Это удаленное милование, оно абсолютно безобидное, оно в игривой форме и без возбуждения половых ощущений и чувств. Есть милование, когда уже помолвлены, и они готовятся к свадьбе и готовятся к порождению своего первенца. Есть милование, когда уже женщина носит под сердцем дитя. И есть милование семейное. Поэтому милование достаточно большое количество. Так, вопрос по Вересовой книге. Как вы ее принимаете? Не, вы ее принимаете? Велесову книгу я принимаю. Были проведены экспертизы достойных людей, некупленных людей, которые, проведя различные, совершенно различные испытания, исследования по разным направлениям и лингвистике, и написанию, и истории, и прочему, пришли к выводу, что Велесова книга – это не подделка. Велесова книга – это правда. Есть какие-то люди, которые пытаются доказать, что Велесова книга – это подделка, но, к счастью, эти люди опираются на примитивнейшие домыслы, которые очень просто разлетаются в воздухе вообще. То есть ни о чем. Я считаю, что Велесова книга – это один из артефактов одного из направлений нашего прошлого. И оно, это направление, имело место быть, и как итог, это сама Велесова книга. Направлений таких было достаточно большое количество. Путь, описанный в Велесовой книге, тоже достаточно длинный. И я считаю, что это правда. Но уверен, что подобных книг, как и Велесова книга, было множество. Но при определенных условиях, примерно 300 лет назад, были проведены многие неприятные действия, и эти книги сжигались. До того в других местах сжигались целые библиотеки. И неоднократно, и не один раз. Продолжение сжигания библиотек происходит и в наше время. Поэтому надо судить по Велесовой книге, исходя из множества факторов, которые в ней представлены и в ней проявлены, которые отражают наше бытие. Еще, если вы хотите понять суть чего-либо, абстрагируйтесь от того, кто вам что-то говорит. Начните читать, начните вникать. И если вы поймете, что это вас откликается, значит, на вашем этапе жизненного бытия, на вашем уровне, это правда и это подходит. Наступит момент, когда Велесова книга для вас окажется детской маленькой книжицей, и вам захочется что-то большее. А что-то большее всегда находится внутри вас и вокруг вас. Надо просто включать свою родовую память, как горизонтальную по нашей крови, или еще называют ее генетической, так и вертикальную, которая связывает вас с высшим горным миром, где находится то самое божественное, ваше высшее Я, соединенное с другими сущностями, соединенное в одном сущем, коего называют род, коего называют Всебог, ну или как-то еще по-другому. Так что на каждом уровне своего развития хороша своя книга, свое учение и свои знания. Вопрос, как вы это применяете, когда вы применяете, и самое главное, что вы из этого выносите и что у вас получается? Так, вопросов больше нет. Вот Бажена Макс написала. Всем здравия. Почему-то не приходят оповещения о прямых эфирах. Колокольчик проверила. Вот и пропустила все. Почему это такое может быть? Дело в том, что мы неоднократно обращали внимание на то, что, к сожалению, какие-то силы, скорее всего, очень хотят, чтобы канал Народного славянского радио на Ютубе был, ну, скажем так, не среди самых популярных. И неоднократно мы подлавливали на ровном месте, может быть, сам Ютуб, а может быть, кого-то из его управителей, когда вдруг появлялась передача, и люди писали, я написал два раза свой комментарий, но ни разу мой комментарий не показался. Я поставил там лайк, и знаю, мои знакомые поставили лайк, ну, пальчик вверх, но этих лайков не видно. Но в этот момент, в этот же момент, появляются, например, там 20 дизлайков сразу, ровно, еще передача даже не вышла, они уже появились. Вопрос, а с чего это вдруг? А как это может быть? А почему это? Потом со временем вдруг какие-то сообщения потихоньку начинают проявляться. А люди с удивлением говорят, так я же еще вчера или там позавчера, или два дня назад этот комментарий писал, его не было. Где он был-то? Где он существовал? Само собой, есть комментарии, где употребляются стоп-слова, ну, различные, ругательные, матерные, которые попадают к нам. Мы эти комментарии видим, и мы можем их удалить или разрешить. Также попадаются в стоп вот это направление, где есть какие-то ссылки. Это мы можем увидеть, ладно, хорошо. Но есть то, что даже мы не видим этих комментариев. Вопрос, а где они? Почему на каких-то каналах, где вообще разговор ни о чем, подписчики растут как грибы? Где просмотры превышают количество подписчиков? А у нас наоборот, у нас количество подписчиков больше 54, к примеру, сейчас, на данный момент, на 19 февраля 2019 года, а просмотров 1000, 1500, ну 5000. А остальные просмотры где? Люди пишут, огромное количество просмотров мы просмотрели, идет обратная какая-то связь, обратная реакция, а эти просмотры никак в Ютубе не отражаются, их просто нету. Видимо, в Ютубе есть такие возможности ставить варианты просмотра. Вот этого, если ты нажал на кнопку play, считайте, что уже просмотрел. А если вот этот до конца не дошел, то просмотр так и не будет зачислен. Может быть, такое есть. И может быть, для нашего канала, как для серьезных людей, поставлен такой вот критический, большой, высокий уровень, что, ребята, вы взрослые, пускай ваши интересные эфиры полностью люди смотрят. И мы только вот такие просмотры будем за просмотры принимать. Что ж, хорошо, замечательно, здорово. Наверное, видимо, так должно быть. Поэтому отвечаю еще раз на вопрос. Я не могу ответить за канал YouTube, почему в YouTube вот такие происходят чудеса. Вы колокольчик поставили, а вам уведомлений нет. Вы просмотр сделали, а просмотр не появился. Вы лайк поставили, а он отсутствует. То есть, может, кто-то скручивает просмотры, как пробег у автомобиля. Может, кто-то дизлайки ставит в большом количестве. Не знаю, но факт остается фактом. Несоответствие просмотров, несоответствие лайков, несоответствие комментариев и несоответствие сообщений об этом самом эфире, что он должен состояться. Вот это факт. А уж что нам ответит уважаемый YouTube, я не знаю. Если эта проблемка будет исправлена, значит, видимо, там все честно, там все хорошо. И тогда мы это все отнесем к каким-то техническим неполадкам. Но если это не будет исправлено, значит, вывод будет сделан такой, что кому-то мы очень сильно не нравимся. И комментарии такие, что это ставленники кого-то, или это там жиды, или там это провокаторы, они будут в большей мере пропускаться, нежели чем какие-то комментарии по существу и по делу. Ну вот, наверное, так. Бажена и все остальные слушатели, которые хотят быть в курсе наших событий и вовремя узнавать об эфирах и передачах, выходящих на радио, можно подписаться на нашу рассылку на сайте, на главной странице. Тогда вы ничего не пропустите. Будете знать все вовремя. Согласен. Итак, давай подведем итог сегодняшней нашей встречи. Первое. Если вы хотите узнавать что-то вперед других, ну или хотя бы вместе с другими, то в этом случае подпишитесь на рассылку. Она независима совершенно от канала YouTube, от каких-то соцсетей, которые поднадзорны или прочее. Это непосредственно то, что идет к вам, и любой ваш адрес будет там учтен, и вы получите вовремя сообщение о том, что тогда-то будет эфир по такой-то теме или там что-то еще, какое-то интересное действие. Второе. Если вы поняли, что о чем бы мы сейчас ни начали говорить, неважно, о строительстве будущего, о воспитании наших детей, о нашей державе, о том, как жить сейчас, что делать. Вот о чем бы мы сейчас ни начали говорить, мы придем сейчас к одному, к своему независимому, непродажному средству массовой информации. Ибо все остальные продажные, они занимаются только одним. Они занимаются зарабатыванием денег. Это как проститутки, стоящие на панели. Вот кто заплатит, тому я и отслужу. Если он захочет рекламировать водку, то средства массовой информации продажные будут рекламировать водку. При этом они будут говорить о том, что это ваша свобода, вы можете выбирать. Пить не пить, мы просто рекламируем. Ничего личного, просто бизнес. Если скажут, рассказывая о том, как правильно зарезать соседа, за деньги. Они будут за деньги рассказывать, как правильно зарезать соседа. Вот потому-то мы и не занимаемся платной рекламой. У нас никогда не выходило за деньги ни одного ролика. Никогда. Хотя очень часто к нам задаются вопросы, а сколько у вас стоит реклама? И когда мы говорим, нисколько, если она полезна для наших слушателей и зрителей, мы вас бесплатно прорекламируем, проинформируем людей о вашем хорошем деле. Люди просто удивлены. Как? Как бесплатно? Мы туда обращались, там деньги. Сюда обращались, тут деньги. А к вам? И что, и бесплатно, да, на самом деле? Есть люди, которые распространяют информацию о том, что у нас все за деньги. Но когда человек, пришедший от этих людей или от этого человека, удивляясь, говорит, ну как же так, мне он тут рассказывал, что за деньги, уверял, зуб давал, а у вас тут все без денег оказывается, я что-то не понимаю. То ли вы мне что-то не договариваете, то ли он ошибается или специально что-то там про вас говорит не то. Итак, мы проституцией не занимаемся. Средство массовой информации народное должно быть народным, оно должно служить народу, оно должно создавать условия бытия для того, чтобы народ лучше жил. Поэтому никакой продажности быть не должно. Дальше. У этого средства массовой информации должна быть одна направленность – строительство державы, объединение людей. Не разъединение, разделяя властвуй, а объединяй и здравствуй. Чтобы мы поняли, что у нас есть одно единое, общее наше. Наша генетика, то есть наша кровь, наша культура, наша древность. Если мы на основе этого поймем, куда нам надо прийти, нас никто не сможет сломить, не сможет победить. И наши рода будут процветать. Иначе ничего доброго не выйдет. Мы должны объединиться с пониманием туда, куда двигаться. Вот такой посыл. Далее. Мы начинаем проводить вебинары для того, чтобы каждый человек получил знания, не уезжая из своего места жительства, не тратя деньги на переезд. Деньги, которые мы собираем, пойдут не на покупку очередного Bentley или часов Rolex с бриллиантовым окаймением. Они пойдут на то, чтобы в фонде появились средства, необходимые для затрат на нужды Народного славянского радио. Ремонт, покупка аппаратуры, выезды, какие-то там, может быть, еще оплаты для того, чтобы где-то что-то делать. Но не на покупку Bentley, не на роскошь, не на вертолеты. Как есть у нас люди, которые, прикрываясь там славянством или чем-то еще, при этом ездят на роскошных машинах, при этом собирают достаточно большие деньги. Кто-то там даже на вертолетах летает, может, у кого-то даже самолет есть. Не мое это дело, но суть в том, что даже такие у нас сейчас появились, которые очень хорошо славянскую тему начинают использовать. Так что, если интересно, пожалуйста, анонсы у нас все есть. 22, 23, 24 февраля, 2 часа в день будет проводиться семинар, вернее, вебинар, онлайн-семинар по теме «Родовая нить. Как жить без страхов». Это вся основа нашего бытия. В дальнейшем на этом строятся все остальные вебинары. Сюда можно кладывать любые практики. И это основа. Если хотите поддерживать радио, пожалуйста, поддерживайте. Создается клуб Народного славянского радио из слушателей и зрителей. И в этом клубе вы сможете каким-то образом участвовать в становлении радио, разбирать какие-то программы, темы, общаться непосредственно с участниками Народно-славянского радио, сами становиться участниками. То есть поддерживать всесторонний клуб становится не просто для того, чтобы галочку поставить где-то в каком-то там табеле, а для того, чтобы радио развивалось, радио существовало. Благодаря вам, тем, кто понял, что без этого сейчас жить просто уже невозможно. Ну вот, пожалуй, наверное, так. Светлана, если от себя что-то желаешь дополнить, сказать, милости прошу, говори. А вот здесь написали Марьяна Власта и Геннадий Романенко, они живут на Украине, и они предлагают открыть карту на Украине для помощи радио. И спрашивают, можно ли, нельзя ли. Если вы пришлете свои соображения в редакцию Народного славянского радио, мы подумаем, как это сделать. Пока на сегодняшний момент размещены те реквизиты, которые доступны большинству людей и которые возможны нам. Также задумано много других проектов. Сразу говорю, я их не хочу сейчас озвучивать по определенным причинам, которые помогут нам еще более сплотиться, объединиться. И суть проектов такая, чтобы Алексей Орлов как можно дальше от этих проектов держался. Моя задача – не тянуть эти проекты, не завязывать все на себе, а помочь им встать на ноги и отойти в сторону. Моя задача – не быть каким-то там Пиночетом, королем Артура или кем-то еще, держащим бразды правления. Моя задача – помочь людям, объединившимся, самим начать что-то делать, стать самостоятельными, чтобы проекты эти не загнулись, чтобы они действовали, существовали на благо каждого из нас, на благо семьи каждого из нас, на благо общества и на благо всей державы. Если я начну замыкать проекты только на себя, в этом случае я стану самым слабым звеном во всей этой цепочке. Такого допустить невозможно. Поэтому помогать я помогаю, участвовать я участвую, но потом отхожу в сторону. Таков мой принцип. Я помогаю что-то сделать, я могу консультировать, но человек, если пришли в этот проект, в это направление, они должны понимать, на себе будут тянуть. То же самое у нас происходит и в дружине Народного славянского радио. Отсев происходит по следующим критериям. Пришел человек, глазки горят, весь такой довольный, счастливый, весь такой прям вот-вот творческий-творческий. Касается дела, и мы видим, что творчество куда-то уходит, запал куда-то уходит. Оказалось, что человек просто возбудился чуть-чуть и в дальнейшем не способен что-то выполнять. Он думал, может быть, что Алексей сейчас с ним будет здесь сидеть, вести беседы за чаем, рассказывать как, чего, зачем, почему, учить его уму-разуму. И он сейчас за него все сделает. А пришедший будет просто смотреть и говорить, какой ты молодец, Алексей, как умеешь классно делать. Вот такого никогда не будет. Я помогаю разобраться в чем-то. И наши старшины уже, которые собаку на этом съели, также помогают людям разобраться в чем-то. Как обрабатывать звук, как обрабатывать видео, как что-то скомпоновать, как что-то сделать, как там куда-то поехать и так далее. Учатся сами и помогают другим. Но не Алексей Орлов это делает. Алексей просто является в данном случае на первом этапе человеком, собирающим команду. Но потом наступает момент, когда он из команды выходит, чтобы не быть слабым звеном, чтобы не загубить все дело. Так мы устроили. Так устроена наша державность. Ну так от себя ты что-то добавишь? Ну ты далеко-то не выходи из команды, а то как-то... Я не с разбегу, я аккуратненько. Хорошо. Вот тут еще спросили, а из Канады возможно ли радио помочь? Наша современность говорит о том, что помочь можно откуда вы хотите. У нас есть люди, которые трудятся в разных местах в команде Народного славянского радио, потому что интернет вездесущ. Большинство людей из России, есть кто-то с Украины, пока из Беларуси, пока нет, врать не буду. Из Европы есть, даже человек в Америке есть, которые трудятся, и это наши люди, которые по каким-то причинам во времена перестройки оказались в разных местах. Сразу говорю, из Израиля нет никого, чтобы не было, так сказать, а вот в Израиле. В Израиле никого у нас нет. Иногда деньги, да, вот там я смотрю, это перечисляют, там 100 рублей кто-то присылает и так далее. Да, из разных мест, в том числе из Израиля, кстати, тоже люди присылают. Вот, так что из Канады пожалуйста, помогайте. Как вы хотите помогать? Хотите, например, участвовать в создании эфиров? Пожалуйста. В создании передач? Тоже пожалуйста. Обрабатывать? Да без проблем. Помочь финансово? Да милости просим. Вот в чем вы видите свое участие, в том и участвуйте. Радио народное. Вот в державе нет лишних людей. Чем держава хороша, в отличие от чубайсовских вот этих вот мировоззренческих взглядов. Значит, не вписались, но вымрут 20 или 40 миллионов. Нет. В державе каждый важен. В державе каждый на своем месте. В державе каждый себя может проявить. Вот радио, поскольку строится по принципам державы, по устоям державы, у нас каждый может найти свое место. Главное, чтобы не быть болтуном. Чтобы не было так. Я пообещал, пообещал, а потом раз в кусты, и за меня теперь все это делайте. Вот это не допускается. Поддерживать вы можете нас совершенно из любых мест всего мира. Было бы на то ваше желание, умение и знание. А как? Я думаю, договоримся. Я думаю, поможем друг другу. Больше ничего нет. Но раз все, так все. 1:48 мы были в живом эфире. Ты что-то пожелай нашим радиослушателям, зрителям? Да, благодарю всех за участие в эфире. Благодарю вас за ваши вопросы. Пишите нам письма, приходите на радио, предлагайте какие-то свои мероприятия, пишите о своих новостях, которые у вас проходят в ваших районах, где вы живете. Это очень интересно. Я постараюсь озвучить их в нашей передаче в новостях. Ну и всего доброго. Всем добра, быть добру. Замечательно сказала, да. Если у вас есть чем поделиться, имейте в виду, Народное славянское радио становится таким центром объединения, центром сборки. Не перетягивания одеяла на себя, а центром сборки разных новостей о разных мероприятиях, разных фестивалях, вечерках, каких-то добрых делах. Пожалуйста, если у вас есть доброе дело, которым вы хотите поделиться, если вы хотите сделать это доброе дело и призвать в него людей, присылайте к нам в редакцию свои сообщения. Вместе будем делать мир лучше. На сем я с вами прощаюсь. Желаю вам всего самого доброго. С вами было Народное славянское радио. Светлана Большакова, Алексей Орлов. До новых встреч, друзья мои. Увидимся и услышимся. Быть добру. Народное славянское радио. Для пытливых умов.